Вот он постепенно стихает вдали. Что происходит? Истерически захохотала гиена. Ей ответил визгливым лаем шакал. Но когда зарычали львы, оба смолкли. Львов было не меньше трех. Очевидно, они охотились где-то рядом с лагерем. Какой случай упускает Эльса? Все время, пока мы слушали этот причудливый хор, она терлась головой о наши ноги, показывая, как ей хорошо с нами. Через несколько дней дожди прекратились, и мы возобновили попытки сделать из Эльсы дикого зверя. Она подозревала, что мы собираемся оставить ее одну в буше, и ни за что не хотела отправляться на прогулку. Потом она все же согласилась, но когда нам попались львицы, Эльса шарахнулась от них. Было очевидно, что она боится здешних львов. Мы решили не спорить больше, а дождаться, когда у нее опять начнется течка, и тогда, может быть, она найдет себе супруга. А пока надо научить ее охотиться, чтобы она не зависела от нас и стала бы хорошей парой дикому льву, если наконец отважится выбрать себе спутника. Все вокруг было еще затоплено, и большинство животных собиралось на высотках, где по суше. Эльсе особенно пришелся по вкусу пригорок со множеством скал. Его мы и избрали для опытов. Жаль, что оттуда было всего 13 километров до лагеря. Мы предпочли бы забраться подальше, но нам мешала погода. Мы оставили Эльсу на пригорке на неделю, а когда приехали ее навестить, у Эльсы был такой грустный вид, что мне пришлось напрячь всю свою волю, чтобы не махнуть рукой на нашу затею. Мы посидели с ней, пока она дремала, положив голову мне на колени. Вдруг в зарослях за моей спиной раздался страшный шум. Носорог. Мы вскочили, я спряталась за деревом, но Эльса решительно пошла в наступление и обратила на Хала в бегство. Мы воспользовались этим случаем и уехали. Под вечер воздух был невыносимо тяжелым и влажным. Косые лучи заходящего солнца упирались в плотную завесу багровых туч. На сером небе переливались радуги, но яркие краски быстро утонули в зловещем мраке. Над нами стали громоздиться черные тучи. Все затаило дыхание. Сейчас развернутся хляби небесные. Упали редкие тяжелые капли. И вдруг точно две исполинские руки распороли небо, сверху на нас обрушился потоп. Несколько минут лагерь был окружен бурными реками. Ливень затянулся на много часов. Я представляла себе бедняжку Эльсу, одна, холодной ночью, мокрая, дрожащая, несчастная, тут еще гром, молния. Утром мы по воде прошли 13 километров до пригорка, где оставили Эльсу. Она встретила нас восторженно, терлась головой, боками, мяукала, но видно было, что она обижена почти до слез. Нет, в такую погоду нельзя бросать ее одну, пусть даже придется прервать обучение. Она ведь не привыкла к такому климату, приехала из полупустыни, ей нужно время, чтобы освоиться. Эльса была совершенно счастлива, шлепая с нами по воде домой. А на следующий день она заболела. Любое движение причиняло ей боль, у нее распухли железы, поднялась температура. Мы настелили ей сухой травы под навесом у палатки Джорджа, и больная лежала там тяжело дыша, вид у нее был очень жалкий, мы дали ей лекарства. Она просила, чтобы я посидела с нею, и, конечно, я не отходила от нее. Был разгар сезона дождей, даже на машине с приводом на обе оси нельзя было пробиться до поселения, чтобы сделать там анализ. Пришлось отправить за 150 с лишним километров гонца. Оказалось, что у Эльсы глисты и солитер. Мы уже лечили ее один раз и от того, и от другого. И во всяком случае глистами нельзя объяснить высокую температуру и распухшие железы. Скорее всего, ее заразили каким-нибудь вирусом клещи. Видимо, иммунитет, выработанный у животного в одном районе, недействителен в другом. Должно быть, этим и объясняется неравномерное распространение некоторых видов животных в Восточной Африке. Мы уже боялись, что Эльса не поправится. Но через неделю стало немного лучше. 2-3 дня температура у нее держалась нормальная, на третий или четвертый снова поднималась. Ее красивый золотистый мех потускнел, на спине появилось много белых волосков, морда стала пепельно-серая, и львица через силу выбиралась из палатки погреться, когда проглядывало солнце. Единственное, что нас обнадеживало, ее аппетит. Мы давали ей мясо и молока в волю, хотя и то, и другое приходилось доставлять издалека.